Глава 439. Наказание. Ужасающий холод наполнил глаза императора. Те, кто встал на колени, предали его, а значит умрут вместе с наследником. В стране небесного грома он был императором. Его ветвь клана была самой сильной. Но сейчас пришел воин с медальоном лазурного императора, и все преклонили колени. Еще три вдоха, спокойно сказал Вэнь Тян. Ве стояли перед сложным выбором. За последние три вдоха еще три воина преклонили колени, но остальные стояли, все еще веря в своего императора. Отлично, раздался голос императора, он смотрел на тех, кто встал на колени. Время вышло, раздался отстраненный голос Вэнь Тяна, забери свой медальон. Император бросил медальон назад, но Вэнь Тян не поймал его. Он сделал шаг вперед, и все вокруг наполнил астральный свет, а его силуэт исчез из виду. Как только он исчез, удар молнии попал прямо туда, где он стоял секунду назад. Медальон лазурного императора был разрушен, когда ударила молния. Но Вэнь Тяну он больше был не нужен, он уже достиг своей цели. Император задрал голову и посмотрел на Вэнь Тяна в небесах. Острота его глаз пронзала юношу насквозь. Однако, Вэнь Тян взлетал все выше и выше. Жонны появился позади него. Эта техника это была звездная транспозиция, ошеломленно уставился император небесного грома. Раз вы сделали свой выбор, то предателям жить больше незачем. Давление наполнило воздух. Толпа посмотрела наверх и увидела, что с небес снижается группа людей. Их было немного, но они были очень сильны. Это лишь дела нашего клана. Помогите мне выгнать этих врагов, и я забуду о вашем предательстве, сказал император небесного грома, но никто ему не ответил. Воины Вэнь Тяна приземлились, их аура окутала все вокруг. Толпа лишь увидела старика в рваной одежде с сумкой на плече. Он достал оттуда деревянный посох, и император побледнел. Посоха наказания, ты наследник ветви наказания, изменился он в лице. Сегодня все скрытые фракции будут перестроены, и я займу позицию наказателя. Сегодня вы все стали предателями и посмели разрушить медальон. За ваши преступления вы все будете безжалостно убиты. Но я все же дам вам шанс спасти большинство ваших воинов, сказал старик с ужасающими нотами в голосе. Вы можете убить себя сейчас или мы истребим ваш клан посохом наказания. Интересно, вы так же сильны, как в легендах, улыбнулся император. Он взмыл в небеса и оказался лицом к лицу со стариком. Раздался раскат грома и блеснула молния. Электричество окутало его. Хоть ветвь наказания имеет лишь одного воина, я удержу ее статус, сказал старик. Он медленно сделал шаг вперед вместе с посохом наказания и просто ударил противника. Однако император не смел недооценивать воина. Тут же появились молнии, которые окружили старика. Старик в гневе зарычал. Его волосы развивались на ветру, и слой света окутал тело. На конце посоха появилась черная дыра, которая пыталась разорвать пространство и пронзить императора. Он воткнул посох ему прямо в грудь, хлынула кровь, а молнии вокруг императора потускнели. Он тяжело рухнул на землю. «Отлично, как и ожидалось, равных тебе нет. Я принимаю твои условия», — прорычал император. В его глазах проскочил печальный взгляд, и он ударил рукой с молнией себя по голове, разрушив свой мозг. Правитель страны пал в один миг. Он понимал, что надежды выжить у него не оставалось, потому решил спасти хотя бы свой клан. Оставшиеся воины посерели. Принц и юноша больше не улыбались. «Ваше высочество, я не хочу умирать», — умоляюще сказала девушка принцу. Но было ли принцу дело до ее бреда? Наказатель посмотрел на него, и тот почувствовал, как приближение смерти окутало его. «Я последую за отцом в смерти. Надеюсь, что ты пощадишь остальных наших воинов. Не будьте слишком строги к тем, кто сжался вам, ведь мы одной крови», — решительно сказал принц, глядя на тех, кто встал на колени. Затем он ударил девушку ладонями в грудь и сам совершил суицид. Остальные предатели, которые были прямо вовлечены в это, понимали, что им сегодня не выжить. Хоть умирать им не хотелось, они понимали, что повторят судьбу императора. В итоге они все умертвили себя и рухнули на землю, заполонив все вокруг своими телами. Вэнь Тян без эмоций смотрел на сцену перед глазами. Он уже прошел через столь многое, что сердце его затвердело. Его успех держался на 10 000 костей. На пути сильного трупы были обычным делом. Глава 440. Поглощение созвездия. Цин Вэнь Тян и остальные пробыли в секте небесного грома еще 7 дней, перестраивая королевский клан и накапливая авторитет. Вэнь Тян не просил, чтобы клан Небесного Грома шел во дворец Небесного Озера. Он выбрал 10 воинов, которые присоединились к нему. а тем, что остались, он передал контроль над страной и авторитет. Потому Вэнь Тян и взял с собой самых сильных воинов клана Небесного Грома и оставил управлять им надежных подданных. В будущем страна Небесного Грома будет подкреплением. Вэнь Тян забрал некоторые ресурсы и ушел. Сейчас он контролировал следующие силы. Институт Белого Оленя, клан Жон, секта Ледяного Духа, страна Небесного Грома и старика-представителя ветви наказания. Однако это еще был не конец. Вэнь Тян лично попросил фею Кинмей нанести визит последнему оставшемуся клану, клану Ди. Фея Кинмей взяла с собой несколько воинов из других скрытых фракций Асура и снизилась над кланом Ди. Безжалостными способами она покорила их и вместе с наказателем убила тех, кто предал древние заповеди. Всего за 3 дня перестройка клана была завершена и стоила она множество жизней и крови. Оставшиеся последовали за феей Кинмей во дворец Небесного озера. Но в Большой Ся никто не замечал действий дворца Небесного озера. Сейчас все следили за Гинкоу. События там определят будущее Большой Ся. Хуат Иксу и Бай Кин заставили столкнуться 5 невидимых сил. Это было большой проблемой, которая могла стать еще больше. Приближался день нового рейтинга Небесной Судьбы. Воины клана Ауин, таинственной секты Луны и клана Джан собрали воинов и отправились на континент Гинкоу. Это значило, что в любой момент между ними и кланами Чен и Хуа может вспыхнуть битва. Юные поколения постоянно сталкивались, что приводило к большому числу раненых и умерших. А юноша по имени Ди Тян вступил на континент Гинкоу один. Спустя 3 года Вэнь Тян снова вернулся на Гинкоу. Он стоял за пределами древнего королевства, вздыхая от воспоминаний. 3 года. Он снова пришел сюда после всего, что случилось. Из древнего королевства исходила мощная аура. Формация огненной птицы активировалась. «Скорее, уходим!» — закричал кто-то, и все остальные стали отступать. Опасная аура вскоре окутала все вокруг, включая Вентина, а затем над ним появилось созвездие Чистилища, и астральный свет обрушился вниз на юношу. «И-и-и-и-и-и!» — раздался в голове юноши знакомый звук. Вэнь Тян увидел, как к нему в объятия несется белая тень. «Маленький плут!» — улыбнулся юноша. Он не ожидал, что несмотря на то, что черты его лица изменены, щенок узнает его. «Вззззз!» — теплый поток воздуха подул на него. Вэнь Тян увидел, как к нему летит тусклая тень огненной птицы, кружит вокруг него и кричит от радости. «Чистилище!» — дрогнуло сердце Вэнь Тяна. Но разве огненная птица Чистилища не превратилась в истинную душу формации? Ошибки не было. Это была именно та птица, которую он получил во время битвы за рейтинг. «Маленький плут!» — раздался мелодичный голос. Вэнь Тян посмотрел в том направлении и увидел красавицу в красном. Луа Хуан уставилась на маленького плута и на тень огненной птицы. Ее глаза сверкнули ярким светом. «Ты мой младший брат?» — в глазах Вэнь Тяна блеснул теплый свет. Сестра Луа Хуан всегда была очень умна, и он полностью доверял ей. «Сестра!» — позвал Вэнь Тян, улыбаясь. Уголки его рта поднялись, и его лицо приобрело настоящие черты лица. Блеск в глазах Луа Хуан усилился. Она протянула руки и засмеялась. «Ты наконец вспомнил обо мне?» Вэнь Тян подошел к ней и обнял. «Сестра, как вы здесь с учителем? Прошло уже почти 3 года. Умираем со скуки. Маленький плут остался здесь с нами и веселит своими выходками. А ты, где ты был? Ты должен быть осторожен. Здесь много невидимых сил. Не переживай об этом. Когда новости о нашем уходе просочились, невидимые силы перестали следить за этим местом». Вэнь Тян и Луа Хуан шли вперед, как вдруг перед ними появился еще один человек. Вэнь Тян улыбался. Мустанг тоже был тронут, увидев его. «Вэнь Тян, наконец я могу перестать беспокоиться, видя, что ты жив, учитель». Теплота охватила сердце Вэнь Тяна. Мустанг обнял его. «Иди присядь и расскажи мне о том, что с тобой было. Это долгая история». Вэнь Тян сел и рассказал обо всем, что с ним было, учителю и Луа Хуан. Когда он закончил, улыбки на их лицах сменило выражение скорби и печали. «Кинчин хорошая девочка, надеюсь, с ней все будет хорошо». Глаза Мустанга покраснели. «Я тоже на это надеюсь», — пробормотал Вэнь Тян. «Вэнь Тян, за эти 2 года мы приготовили тебе сюрприз». Луа Хуан вдруг рассмеялась, словно специально пытаясь отвлечь Вэнь Тяна. Он улыбнулся. «Какой? Маленький плут, покажи ему». Щенок загавкал и выпрыгнул из рук Вэнь Тяна, направляясь прямо к созвездию Чистилища. Он наконец остановился и начал глубоко вдыхать воздух. Тут же в воздухе астральный свет превратился в толстый луч света и потек прямо маленькому плуту в рот. Постепенно созвездие потускнело, Свет оказался в животе маленького плута. Он всосал даже истинную душу формации. Постепенно тело щенка прошло через трансформацию. Он стал больше, и на его спине появились крылья огненной птицы, а на лбу золотые руны. Он словно смешался с истинной душой огненной птицы. Он продолжал быстро поглощать созвездие, словно желая поглотить целое небо. Это. Вэнь Тян был несказанно удивлен, увидев это. Он всегда знал, что маленький плут был необычным псом. Может быть, он не хотел покидать формацию из-за этого, он умел поглощать созвездия. Глава 441. Способности маленького плута. «Хватит, хватит, иначе всю формацию проглотишь», — заругалась Луа Хуан, и маленький плут перестал. Он повернул головой и снова залаял в голове у Вэнь Тяна. Его глаза горели огнем. Он гордо расправил крылья и потерся о Вэнь Тяна. «Маленький плут, ты смешался с чистилищем?» — ошеломленно спросил Вэнь Тян. Огонь в глазах маленького плута погас и снова стал нормальным. Вэнь Тян горько улыбнулся и покачал головой. Даже он не знал всего потенциала маленького плута. «Ты уже достаточно силен, можешь сам принять форму человека?» — спросил Вэнь Тян у маленького плута. Он чувствовал его ауру небесного ковша. Услышав слова Вэнь Тяна, собака пожала плечами, словно была чем-то недовольна. В его сознании снова раздалось «и-и-и-и-и». «Скорее подрастай». Вэнь Тян порезал свою ладонь и появилась кровь. «Тогда ты последовал за мной, потому что ци моей крови привлекла тебя». Не впервые Вэнь Тян прикармливал маленького плута своей кровью. Он знал, что он сам владел кровью верховного демона, потому и спросил. Маленький плут кивнул, подтверждая слова Вэнь Тяна. Он открыл рот, и капля крови капнула туда. Плут довольно замахал хвостом. Вскоре, когда он насытился, то снова отправился в объятия Луа Хуан и заснул. «Сестра, когда маленький плут научился поглощать созвездия?» — с любопытством спросил Вэнь Тян. «Еще до вашего ухода он мог немного поглазать их. Он несколько раз чуть не проглотил целую формацию. К счастью, мы заставили его выплюнуть ее. Неужели он так силен?» — в шоке пробормотал Вэнь Тян. «Да, к тому же он может поглощать созвездия формации огненной птицы, чтобы стать сильнее. Так он достиг уровня небесного ковша. И если бы мы не боялись жить без формации, то он бы давно уже поглотил все вокруг. К тому же, эта способность у него кажется врожденная, из воспоминаний». Засмеялся Мустанг. Глаза Вэнь Тяна загорелись. «Какая способность? Не то чтобы очень сильна, но я тебе не скажу. Пусть он сам тебе покажет», — захихикала Луа Хуан. Все трое сидели и болтали. Уже очень много времени прошло с того момента, когда Вэнь Тян в последний раз так расслаблялся. Маленький плут долго спал, а затем открыл глаза и прыгнул в объятия Вэнь Тяна. «Давай, покажи мне свою способность». Юноша погладил пса по голове. Маленький плут моргнул, посмотрел на Луа Хуан, а затем взмыл в небеса. Он расправил крылья и гавкнул. Его тело тут же превратилось в огненную птицу чистилища. Она была такой же, как Вэнь Тян ее запомнил. Маленький плут гавкнул еще раз и превратился в ужасающего демонического зверя. Это была третья душа Вэнь Тяна, демон-суверен. «Метаморфоза», — пробормотал Вэнь Тян. «Да, маленький плут имеет способности к метаморфозе. Однако он не увеличивает свою силу, превращаясь в других зверей. Например, став огненной птицей, он не может сжигать врагов», — объяснила Луа Хуан. «Учитель, сестра, не нужно вам больше сидеть в этой формации. Я уже приказал своим людям вас забрать. Сидите и ждите, когда я вернусь во дворец Небесного озера», — сказал Вэнь Тян. Вэнь Тян посмотрел на небо. «Маленький плут, после того, как учитель и сестра уйдут, останься и поглоти всю формацию целиком. Но не перестарайся, я не хочу, чтобы огненная птица чистилища исчезла». Маленький плут снова превратился в огненную птицу и сел Вэнь Тяну на плечо. Вэнь Тян улыбнулся. «Я обещаю, что найду способ, как вернуть тебя». Через несколько дней несколько воинов случайно вступили в формацию, но им ничего не стало. Они не привлекали никакого внимания, ведь все знали, что Вэнь Тяна уже там нет. Они превратились в демонических зверей, а затем унесли Мустанга и Луа Хуан прочь. Очевидно, их настоящей формой была демоническая, и хоть никто не следил за этой областью, осторожность не помешала. Большой Рок лично вел их над облаками. Лишь в воздушном пространстве за Гинкоу Вэнь Тян наконец расслабился, а маленький плут остался там. Этой же ночью формация огненной птицы бесследно исчезла. Наутро представители невидимых сил лично расследовали это дело, но они ничего не нашли. А сейчас посреди руин древнего королевства стоял юноша, источающий необычную ауру, но привлекала в нем не аура, а то, на чем он стоял. Юноша стоял на спине огромного первобытного рока. Рок был несколько сотен метров в размере, его когти были словно молнии, он был настоящим сувереном неба. Увидев рока, все тут же вспомнили о битве Вентяна в холле императора Пилу. Вентян тогда превратился в рока и разрушил весь холл, таща за собой меч демона. А сейчас на континенте Гинкоу появился еще один большой рок. Хоть он не был так велик, как тот, которым был Вентян, как он мог не привлекать внимания? К тому же, на нем стоял юноша. Кто он такой? Воины с остротой во взгляде смотрели на юношу. Это были члены клана Чен. Они тут же вспомнили о Вентяне, увидев рока. Они вспомнили, как он убил много членов их клана в битве в холле императора Пилу. «Прочь!» – закричал мужчина, чьи глаза были словно факелы. Вентян убил его сына, а сейчас рок стоял перед ним, и его сердце снова закипело от гнева. Вентян повернулся к нему. По одному взгляду он понял, что мужчина находится на третьем уровне небесного ковша и воины рядом с ним примерно той же силы. «Вы мне?» Вентян посмотрел на него и холодно засмеялся в душе. По пламени в глазах мужчины и теплу, которое он источал, Вентян понял, что мужчина уже активировал искусство Великой Солнечной Вселенной. «Заберите у него рока». Холодно блеснули глаза мужчины, когда он услышал ответ Вентяна. Едва услышав его приказ, остальные воины выпустили свою ауру. Неважно, кто этот юноша. Перед лицом великого клана Солнца Чен все остальные были лишь мусором. Он велел ему убираться, а значит хотел забрать большого рока себе. Глава 442. Известность. Первобытный рок Небесный Суверен по слухам считался одним из восьми древних демонических божеств из легенд. Размах его крыльев окутывал 3000 милей, а если он начнет хлопать ими, то сможет разрушить Солнце и Луну. Большой рок был редким зверем, и когда Вентян стал им, то тоже овладел тиранической силой. А сейчас на континенте Гинкоу он появился снова. К тому же, он не был таким сильным. «Мои слова дают вам право убить меня и забрать моего демонического зверя? Вот так ведут себя воины из клана Чен?» Холодно рассмеялся Вентян, глядя на мужчину. Он спокойно скрестил руки на груди, не боясь воинов. «А ты немного ли на себя берешь?» Мужчина приказал остальным окружить Вентяна. «Ха-ха-ха-ха!» Раздался чей-то смех. Это смеялся мужчина. «Как и ожидалось, члены клана Чен полны высокомерия. Придет день, когда ваш клан падет, а вы будете бежать по улицам, словно крысы». Появился юноша в фиолетовой робе. Вокруг него кружили фиолетовые молнии. Ему было около 26 лет, и его культивация была выдающейся. Редко встретишь воина его лет на втором уровне небесного ковша. Рядом с ним стояло еще несколько воинов юного поколения, и все они были сильными воинами. Трое во главе были ровесниками, и толпа восхищенно ахнула, почувствовав их силу. Этими юношами были легендарные воины из прошлого рейтинга Небесной Судьбы. Юноша в фиолетовом был Уин Куаншином, а остальные его друзьями. Толстяк был Фанли, а крепкий воин это Чуман. Они все стали во много раз сильнее. А Уин Куаншин, огненное тепло начало исходить от воина клана Чен. Хочешь вмешаться в это? Если ты хочешь забрать себе чужого демонического зверя, значит, и я могу делать все, что захочу. С презрением ответил ему Ауин Куаншин. «Ауин Куаншин, а ты все веселишься». Раздался холодный смех и подошла еще одна группа людей. Это были воины клана Ван. «Я просто случайно проходил мимо. Что ты имеешь в виду?» Посмотрел на него Куаншин. Клан Ван и Чен были союзниками. Неужели дело лишь в демоническом звере? Если клан Чен хочет его, то он будет принадлежать ему. А ты вмешиваешься во все, значит тебе весело. «Разве нет?» – насмешливо сказал воин клана Ван. «Лишь в демоническом звере?» – холодно улыбнулся Вентян. Услышав холод в голосе Вентяна, воин из клана Ван посмотрел на него насмешливо. «Тебе что, еще раз повторить?» «Я смеюсь потому, что клан Ван умеет лишь хвастаться и искать унижения для своего клана», – спокойно сказал Вентян, стоя на большом роке. На него тут же направилась убийственная энергия того воина. «А сейчас уже все знают, что случилось с кланом Ван в городе Почтения Меча и во время выбора кандидата в мужья Мокинчин. Разве не воин, который стал большим роком, убил членов вашего жалкого клана? Клан Ван – невидимая сила, как бы не так, они даже защитить себя не могут, боятся встретиться с большим роком в бою. Кажется, что боли и шрамы от тех событий уже прошли». Вентян словно не чувствовал направленную на него убийственную энергию. Он еще раз дал им пощечину по лицу, не обращая внимания на направленные на него убийственные взгляды. Все понимали, что он говорит о Цин Вэньтяне в виде рока. «Ты думаешь, что с этим роком твоя сила подобна силе Вентина? Какое высокомерие! Сейчас ты узнаешь, что такое смерть!» Воин из клана Ван не желал скрывать свои намерения. «Я не думаю, что моя сила подобна его, но, по крайней мере, я сильнее кучки идиотов, которые умеют лишь хвастаться. Я, Дитян, смотрю на вас свысока». Вентян холодно продолжал. «Когда имя Цин Вентина сотрясло всю большую силу, он был в древнем королевстве и выживал, преследуемый бесчисленными врагами. Кто бы подумал, что я, Дитян, встречусь с теми же бесстыдными людьми». Он сказал так, и рок тут же полетел и сел на каменный столб, свысока глядя на воинов клана Чен и Ван. «Я на втором уровне небесного ковша. Если у вас есть гордость, то выберите воина на том же уровне и пусть он сразится со мной. Если я умру, значит я бесполезен, и тогда вы можете забрать себе рока». Все воины тут же поменялись в лице. Этот юноша был умен. Перед лицом большой толпы он сделал так, что они уже не могли накинуться на него всей толпой. «Я, Ауин Куаншин, тоже хочу увидеть, насколько сильны воины Чен и Ван, ведь вы легко побеждаете воинов на своем уровне», — улыбнулся Куаншин, глядя на мужчину. Тот засмеялся. «Раз нам понравился этот рок, то мы можем устроить небольшое соревнование. Иди, Чен Юань, ты на все способен». Чен Юань выступил вперед, и тепло наполнило воздух. Его астральная нова кровавого цвета загорелась ярким пламенем. «Вперед!» Астральная нова пролетела по воздуху прямо на Цин Вентина. ВЗЗ. Огонь окутал его тело. Однако, юноша стоял там спокойно и без движения. Он вдруг сделал шаг вперед, и астральный свет утопил все вокруг собой, а затем Вентян вдруг оказался перед астральной новой Чен Юаня. Он тут же атаковал ее ладонями, усилия атаку волей мандата. Чен Юань хмыкнул. Его астральная нова могла выстоять множество божественных орудий и силу воина на том же уровне. Он взмахнул руками, и из его астральной новы потекла магма, желая прожечь тело противника. Вентян мрачно усмехнулся и атаковал ладонью. Тут же раздался взрыв, и астральная нова развалилась на части. Агрх. Чен Юань сплюнул кровь. Он был тяжело ранен из-за разрушения астральной новы. Он испугался за свою жизнь и спешно отступил. Вентян продолжил уверенно наступать. Он быстро оказался перед Чен Юанем, улыбаясь широко. Юноша поднял ладонь и атаковал еще раз. Чен Юань спешно собрал свою силу, чтобы защититься, но ладони противника обладали безграничной силой. Бум! Раздался звон древнего колокола, и все, кто его услышал, содрогнулись. Чен Юань не успел ничего сказать, как его сердце остановилось от давления. Свет в его глазах погас, а Вентян быстро забрал себе его межпространственное кольцо, прямо на глазах у воинов клана Чен. Он снова поднялся на большого рока и кивнул воину из клана Чен. «Я заберу себе это кольцо в знак победы над кланом Чен. А если вы желаете продолжить битву, то я готов», — улыбнулся Вентян толпе. Все в ужасе смотрели на него. Чен Юань был силен, но так легко побежден. Теперь все были уверены в мощи юноши перед ними. Глава 443. Отпечаток кровавого проклятия. Члены кланов Чен и Ван переглянулись. С таким уровнем силы этот юноша должен быть известным воином в стране Большой Ся. «Кто твой учитель?» — вопросил мужчина из клана Чен. «Мой учитель выше, чем горы. Я могу лишь склонить голову, сожалея о том, что я бесполезен. Я недостоин даже 0,01% силы и величия моего учителя, потому я стыжусь себя и никому не раскрываю его имя. Неужели? Мне очень интересно посмотреть на твоего учителя», — сказал мужчина, и воины клана Чен тут же выступили, окружая Вентяна. Их аура начала давить на юношу. Вентян стоял на роке и с презрением смотрел вниз. Всего 5 культиваторов на втором уровне небесного ковша одновременно двинулись на него. Бум! Мощное давление обрушилось на юношу, словно две горы на плечи. Один из 5 воинов взмахнул руками, и на его ладони появилась миниатюрная гора. Это была астральная нова. Все 5 воинов ринулись вперед одновременно. Их нельзя было назвать сильными, но вместе они достигали невероятной мощи. Вентян стоял с улыбкой на лице. Бум! На него обрушилась астральная нова ладони небесного огня. В тот же момент гравитация прижала его к земле, когда горы полетели с небес словно метеоритный дождь. Все 5 воинов атаковали своей особенной техникой. Огненный дракон танцевал в воздухе, огненные ладони заполонили все небо, к тому же, появилась миниатюрная гора. Вентян оказался посреди хаоса. Он все так же улыбался в момент, Когда наконец выступил, он спокойно взлетел в воздух и сжал кулак, призывая силу своей крови. Она тут же окутала его ярким светом. Огненные отпечатки и метеоры обрушились на него, и Вэнь Тян тут же наполнил свой кулак волей мандата силы и атаковал левой рукой. Левая рука разрушила отпечатки, а правая попала прямо в астральную нову типа горы. Она треснула и развалилась. Воин закашлялся кровью и побледнел. Бам! Как только Вэнь Тян сломал нову, приземлились атаки других воинов. Но Вэнь Тян не торопился. Он горизонтально провел пальцами, и по всему пространству прошлась мощь меча, которая разрубила все напополам. Нельзя использовать астральные новы в атаке, подумали оставшиеся. Они забрали свои новы назад. Техника иллюминации Великого Солнца. В гневе зарычал один из атакующих. Пятеро воинов тут же сформировали пятиконечную звезду, и энергия Солнца забурлила, свет наполнил пространство. Пять лучей света выстрелили в Вэнь Тяна. Вэнь Тян холодно хмыкнул и с помощью звездной транспозиции переменил позицию. А затем он атаковал ладонями воина с разбитой астральной новой. Золотой коготь ухватил воина небесного ковша второго уровня. Истребить. Холодно отрезал Вэнь Тян. Его коготь разорвал голову атакующего. Все остальные задрожали от страха, но энергия Великого Солнца засияла еще ярче. Они снова ринулись в атаку. Кровь Вэнь Тяна забурлила еще сильнее, и две капли крови капнули на его ладони, которые тут же поглотили их. Бум! Два отпечатка понеслись вперед со скоростью молнии, попадая в двух атакующих. Они не успели уклониться. Они пронзительно закричали, и их тела охватила коррозия. Их жизненная сила стремительно исчерпала себя, от кожи остались лишь кости, которые тут же рухнули на землю. Оставшиеся два воина побледнели и повернулись, пытаясь сбежать, но кто теперь остановит Вэнь Тяна? Он капнул еще две капли на свои ладони и ударил их в спины. Их судьба повторила судьбу предыдущих двух. Сухие кости рухнули на землю, умерев мучительной смертью. Вэнь Тян выпрямился и успокоил свою кровь. Но как клан Чен мог простить ему такую смерть своих воинов? Мужчина тут же ринулся на Вэнь Тяна, но юноша ожидал этого. С улыбкой на лице, он капнул на ладонь еще крови, и еще один кровавый отпечаток ринулся на мужчину. Мужчина тут же побледнел. Он знал об эффекте этого отпечатка. Он стал отступать, не смея приближаться. Вэнь Тян издевательски посмотрел на него. Он взмахнул руками и собрал все кольца пяти воинов клана Чен. Он снова поднялся на своего рока. Этот воин так силен. Смотрела на него толпа. Глаза Куаншина и других ярко блеснули, а воины клана Ван стояли с мрачными и злыми лицами. Но таких лиц, как у воинов клана Чен, не было ни у кого. Мужчина спросил: «Что ты использовал?» «Отпечаток кровавого проклятия». Отпечаток кровавого проклятия был искусством Большой Ся, ее утерянным искусством. Кровавая жертва могла породить отпечаток крови, который приводил к коррозии тела жертвы. Вэнь Тян задействовал технику, отличающуюся от той, что описывают легенды, но эффект у нее был такой же. «Тебе об этом знать не нужно», — отстраненно сказал Вэнь Тян. «Прекрасно. Ты посмел убить воинов клана Чен. Неважно, кто твой учитель, клан Чен никогда не пощадит тебя», — холодно сказал мужчина, а затем воины за его спиной ушли, очевидно, желая сообщить об этом клану. «Я слышал о репутации Чен Вана. Разве он не мистер Вечный номер два, который дважды не сумел стать первым на рейтинге? Раз он уже стал воином Небесного Ковша, то участвовать он больше не станет. Значит, с его уровнем силы он достоин лишь того, чтобы сидеть в клане и учить молодых воинов». Вэнь Тян спустился на каменную платформу. Большой рог кружил над его головой, глядя на мужчину. А Уин Куаншин и остальные тоже приземлились на платформу. Все удивленно смотрели на происходящее. Кажется, здесь развернется настоящая драма. Этот юноша посмел насмехаться над Чен Ваном, назвав его мистером номер два. Новости об этом инциденте вскоре распространились по клану Ши, альянсу Тысячи Джи, клану Хуа и остальным. Они поспешили к месту происшествия. Над континентом Гинкоу снова поднялся ветер и собрались тучи. Но на этот раз главным действующим лицом был тот, чье имя никогда не слышали. Юноша из рода Ди, который, по слухам, владел отпечатком кровавого проклятия из девяти великих техник Большой Ся. Глава 444. Начало великой битвы. В древнем королевстве Большой Ся ветер и тучи снова собрались, а также члены основных невидимых сил. Сейчас на континенте Гинкоу приближалась дата новой битвы за рейтинг Небесной Судьбы. Неизвестно, сколько юных героев отправилось туда. Сейчас в Древнем Королевстве находился не только юноша из рода Ди. Еще там был клан Науин, которые давно не в ладах с кланом Чен. Так много воинов собралось, даже члены клана Чен, Хуа и Ван пришли. Клан Ауин и Джан тоже здесь. Секта Небесного Демона, Холл Короля Зверей и люди из Долины Крика Феникса пришли. Даже из самого дальнего уголка явились таинственный Дворец Девяти, павильон Зеленого Облака и секта Туманного Пика. Толпа с ужасом разглядывала различные невидимые силы. Они не ожидали, что сегодня здесь соберется так много людей. Чен Ван здесь. Все посмотрели в направлении клана Чен. Он пришел не один. За ним шел еще один примечательный воин с ужасающей аурой. Хоть он и выглядел молодо, но это был лишь возраст. Все знали, что он блестяще выступил на битве за рейтинг небесной судьбы почти 9 лет назад. 9 лет назад он был самым выдающимся воином клана Чен молодого поколения по имени Чен Фан. Он стал вторым в рейтинге и сейчас был почти на 5-м уровне небесного ковша. Он и Чен Ван были кандидатами на будущего лидера клана Чен. Хоть его и звали просто, но сам он был непростым. В его глазах блестел свет великого солнца, словно факелы во тьме. Чен Фан, Чен Ван, мужчина на 3-м уровне небесного ковша из клана Чен заметил их прибытие и уважительно поприветствовал воинов. Хоть он и был из старшего поколения, статус этих двоих считался исключительным. Они оба кивнули, а затем перевели свой острый взгляд на Вентина. Чен Фан сделал шаг вперед, а затем взмыл в небеса, глядя Вентину прямо в глаза. «Это он убил членов клана Чен?» – холодно вопросил Чен Фан. «Это он», – ответил мужчина из клана Чен. Чен Фан поднялся еще выше, пока не оказался выше Вентина. Он словно специально поднимался, чтобы с презрением смотреть на юношу. Засиял яркий астральный свет и над его головой появилась астральная нова типа солнца. Она была из 5-го небесного слоя и имела мощные солнечные лучи. Чен Фан поднял ногу и топнул по воздуху. В ту же секунду его астральная нова опустила свои лучи на Вентина. Кровь Вентина забурлила, и его окружила корона света. Чен Фан сделал еще шаг вниз и бесчисленные лучи направились на корону из света. Кожа Вентина покраснела от тепла. Он задрал голову и посмотрел на Чен Фана. Уровень культивации этого человека был выше, чем его, на целых 3 уровня. Его астральная нова владела ужасающей разрушительной силой. Он был талантом клана Чен, а, значит, его мастерство боя было великолепным. Аура Чен Фана постепенно поднималась. Он взмахнул руками и хмыкнул, отзывая назад свою астральную нову. «Ты даже одного удара не выдержал. Ты недостоин быть убитым мной». Сказав так, он повернулся и вернулся к членам своего клана. Дело было не в том, что он не мог убить Вентина, а в том, что и Чен Вана хватило бы для того, чтобы прикончить его. Воин на 5-м уровне небесного ковша задирает воина на 2-м, клан Чен и правда заслуживает своей репутации. С сарказмом сказал Ауин Куаншин. Чен Фан повернулся и посмотрел на клан Ауин. «Я не буду его трогать, Чен Ван достаточно силен для этого. А ты, Ауин Куаншин, сам хочешь испробовать его силу?» Засмеялся Чен Фан. Ауин Куаншин стряхнул пыль со своей одежды, а затем вышел вперед. «Конечно, почему бы и нет?» Еще тогда, во время битвы за рейтинг небесной судьбы, все знали, что Чен Ван это вечный номер 2. А раз мы все уже на уровне небесного ковша, то я давно хочу сразиться с ним. Когда он выступил, вместе с ним вышли Фан Ли и Чу Ман. Очевидно, они переживали за него. Чен Ван был на 2-м уровне небесного ковша, но он провел на этом уровне уже очень долго, и его основа тверда. Он довольно сложный противник. «Хм, воинов моего клана сегодня нельзя сравнить с вашими по количеству», — хмыкнул Чен Фан. Он понимал, что один на один у Чен Вана было бы преимущество, но 3 против 4 – это было чересчур. К тому же, все эти люди были друзьями Вентина, и довольно сильны. Затем выступило несколько воинов клана Хуа. Ситуация тут же обернулась другой стороной. Но воины клана Джан с континента Ветра тоже вышли, и встали рядом с кланом Ауин. Спустя минуту воины секты Таинственной Луны тоже вышли. Во главе их была девушка в черном, которая тут же приковала к себе взгляды. Бай Кин, богиня убийства и тьмы, она убила так много воинов невидимых сил, что считалось исключительно опасной. Невидимые силы вставали в круг, все новые и новые воины пополняли его. Огонь зажегся на теле Чен Вана, появилась его астральная нова. Сейчас он хотел, чтобы все эти люди умерли. «Позвольте мне разобраться с ней сначала», — Чен Ван указал на Бай Кин. Он тут же появился рядом с ней, его ладони превратились в магменного гиганта. Дьявольская мощь окутала Бай Кин, даже небеса потемнели, тучи закрыли солнце. В ее руках появилась дьявольская сабля, которая тут же набросилась на магминного гиганта. «Брат Чуман!» — позвал Фанли. В их руках тут же появились астральные стрелы, и они молниеносно выстрелили в Ченвана. Но воины клана Хуа и Ван уже подбежали, а у Ин Куаншин и воины клана Джан выступили против них, и завязался хаотичный бой. Но Вэнь Тян стоял там, как и прежде, словно все уже забыли о нем. «У меня нет времени, чтобы ждать его здесь», — раздался его смех. Он тут же понесся прямо в пекло битвы. Молния Куаншина наполняла небеса, воины клана Ван владели божественным оружием, а клан Хуа владел множеством мощных техник. «Берегитесь этого юношу, он владеет отпечатком кровавого проклятия», — закричал кто-то, увидев, как ладони Вентина окрашиваются кровью. Но Вентян двигался по полю битвы, словно фантом. Была видна лишь его тень. Каждый удар его ладони превращал жертву в груду костей. Никто не успевал среагировать, когда Вентян ударял его ладонью по лбу, забирая жизнь. «Убить его!» — закричал воин клана Ван. Тут же воин с длинным копьем на третьем уровне небесного ковша ринулся на Вентина. Ван Джан очень сильный воин в клане Ван. В предыдущем рейтинге небесной судьбы он вошел в десятку лучших. Ван Джан приблизился и атаковал воина копьем. Вентян изогнулся, но копье изменило направление и метило ему между бровей. Вентян атаковал своим кулаком вместе с волей мандата, который изменил полет копья. Но Ван Джан был так силен, и реакция его была быстра. Вентян тут же лицом к лицу встретился с еще одной быстрой, как молния, атакой. Вентян быстро отступил, а в этот момент воин из таинственного дворца девяти взмахнул руками, подавая сигнал своим воинам, которые побежали на Вентина. Они владели техникой грома и молнии, и каждый их удар содержал небесную стихию. Они скоро отрезали юноше путь к отступлению. Таинственный дворец девяти наконец вмешался. Неужели они хотят присоединиться к клану Чен? По небу пролетали яркие молнии. В это время белое копье полетело откуда-то сбоку прямо в размытый силуэт Вентина. Глава 445. За пределами Гинкоу. Воины таинственного дворца девяти атаковали юношу из рода Ди, отрезав ему пути к отступлению. И учитывая атаку копьем Ван Джана, Вентян уже был практически мертв. Вентян мог бы использовать звездную транспозицию, чтобы избежать удара, но он не хотел показывать много техник Большой Ся, потому как его личность может быть раскрыта. Потому он и показал всем, что владел лишь отпечатком кровавого проклятия. Так у людей будет меньше подозрений касательно его происхождения. Он поднял ладони и вдруг схватил летящее копье. Ван Джан тут же наполнил его энергией, и кончик копья начал источать убийственные лучи света. Ладони Вентина стали кровавыми, и от него начала исходить разрушительная аура. Вместо того, чтобы отступать, Вентян оттолкнул копье и сократил расстояние между собой и Ван Джаном. У Ван Джана не было времени на раздумья, он мог лишь отступить. Однако угроза для Вентина еще не исчезла. Позади него свою энергию молнии собирали воины из таинственного дворца девяти. Бум! Вентян тяжело топнул по земле. Он не мог использовать техники, которыми был известен, вроде искусства трансформации. Это ощущение было ужасно, но ему пришлось смириться. От его шага пространство содрогнулось, мощь меча обрушилась на тела воинов таинственного дворца девяти. Даже их астральные новы содрогнулись. Мощь меча окутала все вокруг, породив меч из мечей, а затем луч света из них превратился в острый луя, выстреливший и взорвавший молнию. Вентян отступил прочь со скоростью урагана. «Из-за демонического зверя все невидимые силы объединились, чтобы убить меня, это и правда открывает глаза на ваш статус. Именье пора», — раздался голос Вентина, и к нему подлетел Большой Рог. Он сел на него, и они оба полетели прочь. «Уже уходишь?» Члены клана Ван бросились в погоню. «Выдвигаемся», — скомандовал Куаншин. Остальные воины клана Ауин хотело было полететь за ними, но клан Чен преградил им дорогу. Чен Фан холодно рассмеялся. «Раз они бросили битву, давайте закончим ее сами». Подул ветер, и остальные воины тоже полетели за Роком. Среди них были и Чен Ван с Бай Кин. В воздушном пространстве над Гинкоу произошла невероятная сцена. Великий Рок летел по небу, а за ним с бешеной скоростью гнались воины. Большим Роком был маленький Плут. Хоть его сила не увеличилась, он все равно яростно хлопал крыльями, а Вентян стоял на нем. «Маленький Плут, покидаем Гинкоу, лети как можно быстрее», — тихо сказал Вентян и сел ему на спину, скрестив ноги. Это было настоящей провокацией для преследователей. Ветер все усиливался, погоня продолжалась, и вскоре они долетели до ворот на континент Гинкоу. Рок, не останавливаясь, вылетел прочь, летя все быстрее. Вскоре он достиг древней горной цепи. «Хватит!» – прошептал Вэнь Тян. Наконец Рок сел на вершину горы. Они ждали преследователей. Блеснул свет и появился Ван Джан. Остальные воины последовали за ним. Они все решили бросить битву и убить Вэнь Тяна. Они тут же встали в форме формации в воздухе над Вэнь Тяном. «Как вам такое? Рок будет того, кто убьет этого юношу, идет», — ответил воин клана Чен. «Не возражаем», — согласились воины таинственного дворца девяти. Их ауры тут же надавили на Вэнь Тяна. Вэнь Тян задрал голову, в его глазах холодно блеснула острота. «Раз вы все собрались здесь сегодня, то можете оставаться здесь вечно», — равнодушно сказал Вэнь Тян. «Если бы ты летел все быстрее и не останавливался бы несколько дней, то мы бы прекратили погоню. Но ты остановился здесь и теперь тебе конец». Острая сила исходила от Ван Джана, появилась его астральная нова в виде копья. Воины клана Чен загорелись энергией Великого Солнца. Молнии засверкали близ воинов таинственного дворца девяти, формируя целого дракона. Вэнь Тян стиснул кулаки, на его лице появилось выражение ненависти. Огонь словно охватил его тело. Кровь его забурлила и корона света окружила юношу. В его руках вдруг появился огромный меч. Он был полностью черный, словно выкован из самой тьмы. Он был 10 метров в длину и весил 5000 килограмм. Никто не знал, как мощны его атаки. Острие меча блеснуло и все атакующие остановились. Они поменялись в лицах. Они никогда не слышали о владельце такого огромного меча. Взззз. Вэнь Тян взмыл в небеса, держа в руках огромный меч. Астральный свет наполнил пространство и он понесся на трех воинов таинственного дворца девяти. Они все презрительно хмыкнули. По команде дракон из молнии ринулся на юношу. Таинственный дворец девяти исчезнет с лица большой Ся, а вы еще можете здесь сражаться из-за рока. Вэнь Тян атаковал своим мечом дракона. Мощь меча окутала всех троих. Умрите. Пространство дрогнуло, а затем меч столкнулся с летящим драконом. Чистая сила окутала дракона, сжимая его до состояния пыли. Мощная вибрация сотрясла все вокруг. Бам! Волны вибраций прошли сквозь дракона и поглотили одного из атакующих. Но на этом меч Вэнь Тяна не остановился, он продолжил размахивать им. Два остальных воина не успели даже отреагировать, когда почувствовали, что их глотки рассечены острым мечом. Их головы покатились по земле. Воины клана Чен и Ван уже атаковали юношу, но корона на его голове сияла все ярче. Он повернулся и яростно атаковал их в ответ. Черный дракон вырвался наружу из черного меча и ринулся на атакующих. Копье Ван Джана разверзло пространство и превратилось в луч света, который понесся на черного дракона. Воины клана Чен задействовали максимальное количество энергии Великого Солнца. Они уставились на Вэнь Тяна с холодом в сердцах, заметив его равнодушие. Словно он специально выманил их за пределы Гинкоу. В этот момент они поняли его слова. «Раз вы все здесь сегодня собрались, то оставайтесь тут навечно». Трещина в пуцате. Огромный меч Вэнь Тяна источал ауру, принадлежащую королям. Бесформенная волна разрушительной энергии вырвалась наружу, и два воина клана Чен в агонии застонали. Раздался неприятный громкий звук, и их сердца лопнули, а они умерли в мучениях. Глава 446. Перестановка сил. В мгновение ока пали пять воинов, убитые Вэнь Тяном на месте. Все остальные похолодели. Их обманули. Этот юноша специально вывел их сюда, чтобы убить. Иначе они бы остались на Гинкоу, где много воинов вокруг. Но даже клан Чен не ожидал такого. Как один юноша мог убить много воинов? Все ведь было на их стороне. Потому клан Чен и позволил юноше бежать, не давая клану Ауин отправиться ему на подгому. Что это за оружие? Ван Джан уставился на меч в руках Вэнь Тяна. Он думал, что это было какое-то особенное божественное оружие высокого уровня. Но на самом деле, это было не так. Это был лишь меч, который Вэнь Тян попросил у Института Белого Оленя. Они специально сделали меч тяжелым, чтобы замаскировать его силу. «Назад!» Вдруг закричал Ван Джан, и трое воинов клана Ван тут же отступили. Глаза Вэнь Тяна были так же холодны, как и всегда. Он снова задействовал вспышку рока и появился рядом с ними, атакуя мечом. Раздался громкий взрыв и тело воина разорвало от отдачи. Остался лишь Ван Джан и еще один воин. Ужас перекосил их черты лица. Они стали отступать, но Вэнь Тян увеличил свою скорость, используя вспышку рока. Промелькнула тень и его меч разрубил второго воина. Остался лишь Ван Джан. «Выхода нет», — раздался за его спиной ледяной голос. Ван Джан повернулся и в гневе завыл, а затем атаковал Вентина несколькими острыми копьями. Бум! Звездная транспозиция залила все ярким светом, и Вентян оказался прямо перед Ван Джаном. Демоническая ци на его ладонях вырвалась на противника. Ван Джан побледнел, ошеломленно глядя на то, как у него крадут жизнь. Неужели это была техника звездной транспозиции? Слой брони окутал тело Ван Джана, он выпустил астральные новы, направив их вперед. Но огромный меч замахнулся, и астральная нова взорвалась. Меч продолжал двигаться. Он пронзил броню и разрубил Ван Джана надвое. Маленький плут тут же собрал межпространственные кольца падших воинов небесного ковша, а затем вернулся к Вентину. Вентян погладил его по голове, а затем прыгнул ему на спину. Недалеко происходила еще одна битва, Вентян тут же направился туда. Байкин и Ауин Куаншин там сражались с Ченваном. Чуман и Фанли дрались против других воинов. Все замерли, увидев Вентина с черным мечом в руках. Где же его преследователи? Вентян посмотрел на Ченвана и прогулочным шагом направился к нему. Ченван, осторожно! Кто-то заметил приближающегося Вентина и закричал: «Вззззз!» Подул ветер. Большой топор замахнулся по воину из клана Чен, но промазал. Воин клана Чен смахнул со лба холодный пот и усилил свою защиту, а затем атаковал ладонью, метя в Вентина. Бам! Черный меч пронзил отпечаток ладони, разбив его в пыль. Воин клана Чен изменился в лице, он достал свое оружие и столкнулся им с огромным мечом. Однако, во время столкновения коррозия просочилась на его оружие и его тело. Он не успел даже закричать, когда воин клана Ауин за его спиной уже замахнулся топором еще раз, забирая его жизнь. Этот юноша так силен. Толпа похолодела. С ним битва точно закончится в пользу клана Ауин. Собираемся, скомандовал Чен Ван, спешно отступая и одновременно атакуя ладонью. Клан Чен тут же отступил, собираясь за спиной Ченвана. Клоны Ченвана вернулись в его тело, а аура его поднялась. Ауин Куаншин и остальные тоже собрались в кучу. Обе группы посмотрели на Вентина. Куаншин засмеялся. «Ты очень силен. Давай объединимся и выбьем из них все дерьмо. Я сюда за этим и пришел», — кивнул Вентян. Хоть он был знаком с этими воинами, но свою личность пока раскрывать не собирался. «Чуман и Фанли, вы поддерживаете остальных воинов», — дал инструкцию Ауин Куаншин. Фанли и Чуман кивнули и распределились, сверкая луком в руке. Они достигли невероятного мастерства убийства одной стрелой с дальнего расстояния. «Брат Ди, мы будем основными воинами. Вопросы? Нет», — кивнул Вентян и крепко обхватил пальцами свой меч. Он держался слева, а Куаншин справа. Все воины тут же выпустили астральные новы. Мощные энергии сталкивались друг с другом так, что пространство лопалось. Атакующие с обоих сторон не спешили. Звуки стрел пронзили воздух. Всего 18 стрел кружили по воздуху, метя в воинов клана Чен. Но после первого раунда полетело еще бесчисленное множество стрел, словно дождь. Чен Ван и остальные тут же отступили, разрушая стрелы руками. Вентян и Куаншин двинулись вперед. Огненный гром взорвал пространство, и над головой Куаншина появилась снежная сабля. Взрывоопасность грома сконцентрировалась на ней, окутывая саблю волей полного истребления. «Осторожно, это удар бога грома!» Чен Ван помрачнел. Удар бога грома был одной из 9 техник Большой Ся, которая увеличивала силу единичной атаки. На его уровне Куаншин потратит 50% энергии Юань Фу на один удар, но он будет невероятно мощным. Кровь Вентина забурлила, он сделал шаг вперед, источая мощное давление, от которого задрожали астральные новые его врагов. Он и его черный меч были готовы, они могли дополнить атаку Куаншина и его сабли в любой момент. ВЗЗЗЗ. Звездная транспозиция помогла Куаншину исчезнуть и появиться прямо перед Ченваном и остальными. Удар бога грома пришелся на несколько астральных нов, которые были разрублены надвое. Остальные спешно отступили. В этот же момент Вентян атаковал своим огромным мечом. Взрывная волна сотрясла пустоту, разрывая все на своем пути. Превосходно! Разрушительность обоих атак вместе восхитила Фанли. Он воспользовался этим и отправил на противников еще несколько стрел, которые вошли им между глаз. ВЗЗЗ! Заблестело 2 луча света. Чуман выстрелил еще несколько раз и использовал звездную транспозицию. Великий топор в его руках атаковал с ужасающей мощью. Байкин тоже использовала звездную транспозицию, а затем 9 ударов преисподней, отчего свежая кровь брызгала везде, где она проходила. Жалкое зрелище. За несколько мгновений ситуация обратилась. Все эти люди владели звездной транспозицией. Противники не успевали реагировать. Битва уже почти достигла завершения. Выжили лишь Чен Ван и два других воина клана Чен. Все потому, что они тоже владели звездной транспозицией и смогли увернуться от удара бога грома. Но это повлияло на силу их формации. Мощь удара убила троих их воинов, а остальные были ранены. В древнем королевстве несколько невидимых сил все еще находилось в состоянии противостояния. Однако, в этот момент лицо воина из клана Чен изменилось. Он был чем-то недоволен. Чен Ван послал сигнал о помощи. Черт, что-то не так. Воины клана Чен хотели уйти, но на этот раз клан Ауин остановил их. От обоих сторон исходила острота. Вот-вот начнется новая стычка. Не дайте им уйти. Раздалась холодная команда, и воины с обоих сторон тут же вступили в бой. Клан Чен хотел направиться к Чен Вану, но воины клана Ауин преградили им дорогу. Что происходит? Неужели с воинами молодого поколения что-то случилось? Ван Джану и Чен Вану не было равных. Значит, и проблем возникнуть не должно, не так ли? Глава 447. Дикая погоня. В древнем королевстве ситуация обратилась. Воины клана Чен пытались разбить окружение союзников клана Ауин, чтобы отправить Чен Вану помощь. А в горах Нагинкоу битва завершилась понятно для всех. Чен Ван и его союзники шаг за шагом отступали. Было очевидно, что они в меньшинстве. «Уходим». Развернулся и полетел прочь Чен Ван, его воины последовали за ним, а Вэнь Тян и остальные бросились в погоню. ВЗЗЗ. Засиял астральный свет, когда Чен Ван задействовал звездную транспозицию и оказался перед Вэнь Тяном. Этот юноша, держащий черный меч в руках, был бесподобен в искусстве боя. Если бы не он, Куан Шин и остальные уже бы умерли. Потому этот юноша из рода Ди должен умереть. Он приземлился перед Вэнь Тяном и тут же атаковал его ладонью из магмы. Все вокруг исказилось от тепла, но чутье Вэнь Тяна было превосходным. Когда Чен Ван задействовал звездную транспозицию, Вэнь Тян уже изменил положение. Его левая ладонь окрасилась кровью и атаковала противника. Сила проклятия крови источала разрушение. Чен Ван побледнел, он боялся отпечатка, потому не позволил своей ладони столкнуться с ним. Он сместил ладонь и спешно отступил. Однако, раздался звук, с которым меч просвистел по воздуху. Огромный черный меч словно бита врезался в него. В это время полетели стрелы Фан Ли Чумана. Чен Ван побледнел и снова задействовал звездную транспозицию, желая сбежать в другом направлении. «Оставьте его мне», — сказал Вэнь Тян и понесся за ним. Ауин Куан Шин кивнул, доверяя этому юноше. Он и два оставшихся воина ринулись вдогонку воинов клана Чен. Вэнь Тян и Чен Ван словно играли в кошки-мышки, постоянно увеличивая свою скорость. Чен Ван продолжал нестись вперед с абсолютно спокойным выражением лица. Он даже улыбался холодной и острой улыбкой. Через какое-то время они уже оказались невероятно далеко от остальных. Чен Ван наконец остановился на пике горы и повернулся к приближающемуся Вэнь Тяну. Вэнь Тян тоже остановился и посмотрел в глаза Чен Вана, в которых виднелась насмешка. Он холодно заговорил: «Я не думал, что есть еще такие дураки». Чен Ван думал, что тот факт, что Вэнь Тян погнался за ним в одиночку, был глупым решением. По его телу циркулировала энергия Великого Солнца, он источал невероятное тепло. В ту же секунду от его тела отделилось два пламенных клона. Чен Ван был высокомерен, но дураком он не был. Раз юноша сумел убить до воинов небесного ковша третьего уровня, то, наверняка, владеет секретной техникой. Не стоит его недооценивать. «Когда ты умрешь, я выслежу остальных и принесу их головы в их же кланы», — холодно сказал Чен Ван. Появилась его четверная астральная нова в форме огромного магминного гиганта. Жидкая лава текла по ее поверхности, а окружала ее воля мандата пламени. «Вперед!» Чен Ван указал на Вэнь Тяна, и его клоны ринулись вперед. Магминный гигант направил на юношу свою лаву. Вэнь Тян достал свой черный меч, и экран из мечей тут же появился перед ним, блокируя жидкую лаву. Он выступил вперед, и мощь меча окутала все вокруг. Огромный меч обрушился на магминного гиганта, но тот принял жидкую форму, и, обтекая меч, снова направился на Вэнь Тяна. В это же время два клона атаковали его пламенными ладонями. На лице Вэнь Тяна заиграла холодная улыбка, астральный свет наполнил пространство. Он появился перед Чен Ваном и атаковал его черным мечом. Чен Ван изменился в лице и спешно отступил. В это же время он направил по своим каналам энергии иллюминацию Великого Солнца, и от него начало исходить ужасное тепло. Вперед! Огромный меч Вэнь Тяна пронзил пространство и понесся на Чен Вана. ВЗЗЗ. Чен Ван в шоке задействовал звездную транспозицию. Как меч мог предсказывать его перемещение? Как только Чен Ван исчез, кровавый отпечаток уже появился там, куда переместился Чен Ван. Чен Ван изменился в лице, стиснул зубы, игнорируя потребление энергии, и снова задействовал звездную транспозицию. Однако это было тщетно, ведь юноша просматривал его траекторию. К нему вылетел еще один отпечаток кровавого проклятия, и если бы он попал в цель, то Чен Ван стал бы грудой костей. Два силуэта постоянно исчезали и появлялись снова, пока у Чен Вана не закончилась энергия. Он использовал последнюю ее часть, чтобы появиться рядом с магменным гигантом, больше не планируя уклоняться. Отпечаток ладони Великой Вселенной Солнца от магменного гиганта полетел на отпечаток крови Вентина. Бу-у-у-у-ум. Их атаки столкнулись, и от отдачи Чен Ван почувствовал, как коррозия поедает его ладони. Он не мог ее заблокировать. Отпечаток кровавого проклятия был одной из девяти великих техник Большой Ся. Его энергия Великого Солнца направилась в руки Вентина, и Вентян почувствовал силу мощной крови. Магменный гигант снова превратился в лаву и ринулся на Вентина, желая облить его магмой, которая затем затвердеет. Но Вентян использовал звездную транспозицию, и Чен Ван ощутил мощное давление смерти. К счастью, он давно приготовился к этому. Амулет на его груди открылся, и свет его пламени достиг небес, защитно окутывая его тело. Луч меча Вентина был заблокирован тем светом. Вентян напрягся и отступил, глядя на броню, окутавшую тело Чен Вана. Как будущий лидер клана Чен, Чен Ван имел сокровище, способное спасти жизнь. Этот предмет был очень дорогим, перед лицом неминуемой гибели он мог лишь использовать его. «Кто ты такой?» С ненавистью уставился он на Вентина. Вентян молчал, глядя на Чен Вана. Как вдруг, к его удивлению, он приказал Року лететь прочь. Чен Ван удивился, огонь вспыхнул на его теле, и он полетел за Вентином. Увидев пламя вдалеке, воины клана Чен наконец полетели в ту сторону. Через какое-то время Вентян оказался в ловушке между двумя воинами. Впереди него был сильный мужчина на четвертом уровне небесного ковша. Чен Ван. Чен Ся удивился, увидев Чен Вана. Он использовал свое сокровище. Дядя Ся, этот юноша владеет звездной транспозицией. Он знает столько секретов, давай убьем его, сказал Чен Ван. Чен Ся кивнул, и от него начала исходить мощная энергия. Большой Рог вдруг изменил траекторию и взмыл вверх, в облака. «Куда это ты собрался?» Воины ринулись за ним. Вскоре все трое долетели до того места, где толстый воздух не давал им хорошего обзора. Но глаза Чен Ся и Чен Вана горели, словно факелы. Они смотрели на юношу и Рока впереди. Бум! Вдруг мощная сила крови Вентина породила всплеск демонической ци. Воины ощутили первобытный страх. Вентян вдруг стал выше и сильнее. От него начала исходить аура короля. «Что?» – нахмурился Чен Ся. Яркость пламени вокруг Чен Вана постепенно слабела и вскоре совсем исчезла. Чен Ся предупредил его. «Чен Ван, этот юноша очень хитер. Почему бы тебе не уйти? Я разберусь с ним». Чен Ван покачал головой. «Как он может сбежать? Два на одного они точно убьют его». Большой Рог продолжал подниматься, а свет брони Чен Вана все тускнел. Чен Ся нахмурился. Их противник словно тянул время. «Чен Ван!» – снова крикнул Чен Ся. Чен Ван нахмурился. Он не хотел, но его броня становилась все слабее, и ему пришлось остановиться. Вдруг от силуэта наверху начала исходить аура помощи, как у третьего уровня небесного ковша. Большой Рог замедлился, и Вентян на его спине уставился на воинов внизу, словно небесный суверен. Кровь в его теле кипела силой, он источал огромное количество демонической ци. Чен Ван нахмурился, напряженно глядя на воина наверху. Он словно испытал дежавю. Вдруг в его голове проскочила мысль, но она была настолько невероятной, что он не мог в нее поверить. Он уже чувствовал эту ауру ранее. Это было во время битвы за рейтинг небесной судьбы. Глава 448. Смерть Чен Вана. Демонический воин, большой рок. А еще он владел отпечатком кровавого проклятия и звездной транспозицией. Хоть ранее Вентян не владел ни одной из девяти великих техник, он владел божественной стелой. В таком случае, это имело смысл. Он подумал об этом и задрал голову, глядя на воина на Большом Роке. Его сердце яростно билось, а сам он побледнел. Это был он. Это определенно был он. Он не погиб в холле императора Пилу. А сейчас он вернулся, прикрываясь чужим лицом. Сила его крови стала еще сильнее. Он был лордом демонов. Он источал ауру третьего уровня небесного ковша. Глаза Чен Вана округлились, когда он вспомнил, как силен был Вентян, Когда он перепрыгнул через несколько уровней и одержал победу, он вдруг повернулся и закричал: «Это Цин Вэнь Тян, дядя Ся, отступаем!» Цин Вэнь Тян, сжалось сердце Чэн Ся, это имя ему было знакомо, верховная острота исходила от него. В руке юноши появился королевский меч, сияющий ярким светом. Это была астральная нова Вэнь Тяна, ВЗЗЗ. Он использовал звездную транспозицию и исчез из виду. Чэн Ся посерел и тоже использовал звездную транспозицию, желая спастись. Они были так быстры, что превратились в лучи света, и наконец раздалась мелодия меча, и воздух забрызгало яркой кровью. Размытый силуэт упал с высоты. Это был Чэн Ся, воин небесного ковша четвертого уровня. Когда Чэн Ся только использовал звездную транспозицию, Чэн Ван уже полетел в противоположном направлении, но путь ему преградил гигантский рог Вэнь Тяна. Он был так быстр, что принудил Чэн Вана остановиться. Этого хватило, чтобы Вэнь Тян нагнал врага. Тот в ужасе задрожал, чувствуя убийственную энергию юноши. «Цин Вэнь Тян, если ты позволишь мне уйти, я клянусь, что мой клан больше никогда не тронет никого из твоих друзей. Наши прежние разногласия тоже будут исчерпаны», — умоляюще сказал Чэн Ван. Сейчас самым главным для него было выжить. Ранее он уже был побежден Вэнь Тяном, но использовал свое сокровище для спасения своей шкуры. Но из-за своего дяди он вновь последовал за юношей. Даже в своих самых страшных кошмарах он не мог вообразить, что этим юношей окажется Цин Вэнь Тян. Если бы он знал, то никогда не отправился бы в погоню. Энергия меча наполнила воздух. Вэнь Тян не ответил. Он сделал шаг, и на Чэн Вана обрушилось давление. ВЗЗЗЗ. Астральный свет снова вспыхнул, и Чэн Ван оказался перед Вэнь Тяном, атакуя его ладонью из магмы. Чэн Ван не был добрым и невинным, он готовился атаковать, пока говорил. Засвистел ветер, меч Вэнь Тяна атаковал, и его луч пронзил горло Чэн Вана. Тело Чэн Вана напряглось, он схватился обоими руками за горло, в ужасе смотря на воина напротив. Он не хотел умирать, он мог бы стать лидером клана Чэн, он уже получил древний медальон и собирался выйти за пределы Большой Ся и тренироваться там. Но сейчас он медленно умирал. Перед смертью в его голове вдруг промелькнула мысль: а сколько талантов в Большой Ся, но сколько из них могут и правда возвыситься на пик и смотреть на остальных свысока? Чэн Ван закрыл глаза, поддаваясь забвению смерти. Он упал на землю, а Вэнь Тян спустился, подобрал его тело и тело Чэн Сян, положил их на большого рока и полетел прочь. Через день новости об этой битве распространились по всему Гинкоу и за его пределами. А Уин Куаншин и большинство его союзников вернулись целыми и невредимыми. А воины клана Чэн, Хуа, Ван и таинственного дворца девяти словно в лету канули. Избранный клана Чэн, Чэн Ван словно испарился. Но перед этим он успел отправить сигнал о помощи. Но когда воины достигли его местоположения, его уже и след простыл. А если он умер, то где тело? К тому же, пропал еще один воин клана Чэн, на четвертом уровне небесного ковша. Клан Чэн раздумывал над планом действий. Воины собрались в роскошном зале. Они все источали величавую ауру. «Как идет расследование?» – спросил лидер клана Чэн. «Мы еще в процессе, и сейчас хотим допросить свидетелей», – ответил Чэн Фан. «Ага», – кивнул лидер. «Чэн Ван уже наверняка мертв. Начинайте отбор, чтобы найти нового воина, который пройдет специальную подготовку, и мы должны восстановить медальон на теле Чэн Вана». Все закивали, подчиняясь приказу. Они понимали важность медальона. Потерять его никак нельзя. «Я не думал, что такое случится, после того, как ему отдадут медальон. Кажется, что преступник украл его ради медальона. Иначе почему мы не можем найти тела?» — сказал кто-то. Все в согласии закивали. «Начинайте расследовать. Соберите всех зрителей. Если за этим стоит невидимая сила, то мы должны выяснить, какая», — холодно сказал лидер клана Чэн. Члены клана Ауин, секты таинственной луны и клана Джан все сидели на своей базе, не смея и носа наружу показать. Они не думали, что Чэн Ван умрет, а клан Чэн будет отслеживать все действия в округе. Клан Чэн был в ярости, и лучше им быть осторожными. А Вэнь Тян и понятия не имел о том, что сейчас происходило в Гинкоу. Он рассматривал на добычу, которую получил из колец Чэн Ся и Чэн Вана. Там было много метеоров Юань. Если сложить их с метеорами, которые он получил из колец других воинов, то получалась огромная куча. Кроме того, Там находились техники и другие сокровища, но Вентину приглянулся лишь один предмет. Сейчас он держал в руке тот медальон. Он источал таинственную ауру и точно был чем-то необычным. Вентян не знал, для чего служил этот медальон, но он находился среди самых дорогих сокровищ Ченвана. Очевидно, он был очень значимым. Вентян уже был не новичком в мире боевых искусств. После стольких лет он понимал, чувствовал, что этот медальон был особенным. Но когда он попытался войти туда своим чутьем, то почувствовал, что его блокирует загадочная энергия. Ну и ладно, раз клан Чен так высоко ценит свой медальон, я могу поймать немного их воинов и допросить их. Вентян сжал медальон в руке и встал. Силой мысли он применил трансформацию лица. Маленький плут тоже стал огромным демоническим львом, и они продолжили путь назад на Гинкоу. После вчерашней битвы он не знал, какова была ситуация там. Потому лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.